Глава 16. Планета Нарса. Город номер 2. Зевая, я открыл дверь и только собрался переступить порог, как малость удивился. «Это уже не смешно», — заявил я и рассмеялся, глядя на обрыв под ногами. «В каком отеле я не остановлюсь, их все взрывают. Это уже прямо традиция какая-то». «Надеюсь, они не считают нас мертвыми и не решили, что товар можно не готовить», — поинтересовалась Маша. Девушка была бодра, весела и сыта. «А я ночью чуть не стерся». «Хороший вопрос». Обняв девушек за талию, шагнул в пропасть, и мы полетели. Дверь за нами сразу же закрылась, ну а мы вылетели в коридор. Здесь были взорваны все номера вокруг моего. Ну, в плане сверху, снизу и так далее. Ну, а коридор в целом уцелел. Найдя лифт, мы спустились в холл, где сейчас работали сотрудники полиции. Мы сразу же направились к девушкам за стойкой, чтобы они вызвали нам машину. Но вдруг я получил входящий вызов на свои очки. Приняв его, увидел шокированное лицо Онзи. Он будто стоял передо мной, но полупрозрачный. «Александр, с вами все в порядке?» «Конечно, а как могло быть иначе?» «Просто взрыв! Вас пытались убить!» — нервничал тот. «Как бы да, но я уже привыкший. Меня не было в номере», — пожал я плечами. «Ладно, мне Шил звонит. Алло, алло?» Перед лицом появилась проекция того мужчины из корпорации Гарли. «Вы живы?» — обрадовался он. Мы кратко переговорили, и тот спешно выехал к нам. Но только я завершил разговор, как увидел двух полицейских в серых бронекостюмах. Они шли к нам. «Вы жильцы номера 307?» — спросил тот, который был слева, и стекло его шлема частично стало прозрачным. «Из какого мы номера?» — обратился я к Маше, которая была одета в свою белую мантию. Она лишь пожала плечами. Тогда я вновь посмотрел на полицейского. «Не представляю, только вчера заселились». «Тогда пройдемте с нами для опознания», — приказал тот, который справа, а у левого шлем перестал быть прозрачным. «Причина?» — пока что вежливо поинтересовался я. «Узнаете в отделении», — ответили мне в приказном тоне. «Пожалуй, откажусь». «У вас нет выбора, это приказ». На меня наставили автоматы. «Почему мне должно быть до него дело, до приказа этого?» Смотря на полицейских, как на говно, я огляделся. Остальные не вмешивались, либо не понимали, что происходит, либо понимали и потому не лезли. «Не заставляйте нас применять силу, дикарь!» — угрожал полицейский. Я же посмотрел на него, как на самоубийцу. «А ты примени!» «Я посмотрю, что у тебя выйдет!» Хмыкнув, активировал энергобарьер, заставив его ярко сиять. Следом это повторили Мария с Айкой. Полицейские сделали шаг назад, но стрелять не стали. Провоцируют на первое нападение? Ха, вполне возможно. Здешних законов я не знаю. Но противник, похоже, не особо понимает, с кем связался». «Что же ты силу не применяешь?» Сделал я шаг вперед. «Стреляй! Заставь меня подчиниться тебе!» Вновь сделал шаг и начал обращаться медведем, грозно зарычал. «Дай же мне повод откусить твою голову и оторвать руки!» «Стоять!» — прокричал один из них. «Что ты несешь, придурок? Я и так стою! Это ты от меня отходишь?» Скрестив руки, принялся ждать, что же будет дальше. Но это лишь они так думают, а ведь в этот момент под ногами полицейского появилась мокрая лужица, на которую он, конечно же, наступил и, сделав шаг, подскользнулся да полетел вниз, Похоже, броня не имеет стабилизаторов на такие случаи. В моменте падения мужчина зажал кнопку, которая была у автомата, вместо спускового крючка, и загрохотали выстрелы, вскрывая напольную плитку, немного стены и... Передо мной резко появился другой полицейский и закрыл своим телом, точнее, броней. Она не была оснащена энергобарьером, так что послышался звук удара пуль о корпус брони, за которым последовала ругань, а миг спустя пули добрались и до потолка. На нас тут же посыпалось поврежденное освещение и штукатурка с осколками бетона. Стрельба прекратилась, и повисла тишина. Девушки за стойкой опасливо выглянули, а полиция замерла. «Прошу прощения за этого идиота, вы не пострадали?» — обернувшись, спросил мужчина, закрывавший меня. «Нет, а вот ты, похоже, сейчас умрешь», — указал я на несколько струй крови в районе груди. «Блядь!» — опустил он голову и упал на колени. Но я подхватил его за плечо и не дал окончательно упасть. «Маш!» «Ага». Девушка в мантии подошла и, направив пальчик на полицейского, ярко засияла. А затем и тот. Кровь перестала идти, а из дыр показалась розовая плоть. «А теперь бодрости!» Вновь вспышка, и из динамиков брони послышался громкий вздох. «Жить будешь!» Похлопав его по плечу, отпустил, и мы пошли к выходу. И только вышли из отеля, как подъехала уже знакомая машина красного цвета. «Что это было? Нас подставить пытались?» — поинтересовалась Маша. «А до этого пытались взорвать. Кто-то не хочет, чтобы Гарли излечили своего лидера. Возможно, этот кто-то в самой корпорации и жаждет его места. Кто знает?» За первой машиной приехала вторая. И группа бойцов в броне потяжелее, чем у полиции, помчалась в отель, а ко мне подошел Шил. Тот уже получил информацию о происшествии и был очень рад, узнав, что все разрешилось мирно. «Я, кстати, уже вернул человеческий облик. И вот мы в машине и едем к огромной башне. Ее почти не видно, так как ее верхняя часть имитирует цвет неба. Башня оказалась одной из многих опор яруса, а также лифтом. И вот на нем мы поехали на пятый ярус. Охраны у лифта была тьма, но вот что интересно, вся она была красной и с эмблемами корпорации Гарли. Ха, точно, этот ярус состоит из множества куполов. Видимо, каждый купол кому-то принадлежит. Понятно. Похоже, здесь живет верхушка корпорации. Но я ошибся. «Здесь живут все более-менее ценные сотрудники», — объяснил Шил. «А в нашем куполе имеется вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Больницы, университеты для потенциальных сотрудников, чистый воздух и настоящий рай на земле». Мы ехали по широкой дороге с довольно скромным движением. Всюду зелень да красота, а над нами светит теплое солнышко, которое, конечно же, лишь имитация. Здесь интересный ландшафтный дизайн, много свободного места и даже настоящие поля, где растет пшеница. Ну или что-то вроде нее. И правда неплохо. И вот мы прибыли к большому зданию, которое хорошо охранялось. Госпиталь, судя по всему. На входе стояли тяжелые пехотинцы, в небе повсюду снуют мелкие дроны, да и в целом охраны и правда было выше крыши. Нас провели внутрь, и мы попали в стерильно чистое белое помещение. Впрочем, виднелись горшки с зеленью и даже деревья. Но вертеть головами нам не дали, так как сразу привели к лифту, после чего мы оказались в коридоре с кучей охраны. Все насторожились при виде нас. Вскоре мы попали в эдакий шлюз, который и вел в больничную палату. Нас там продезинфицировали аэрозолем и заставили посидеть в этом помещении 5 минут. мол, пациенту совсем плохо, и даже обычные бактерии для него смертельно опасны. После этого мы все же попали в палату. Свет здесь был слегка приглушен. По центру стояла большая колба, заполненная желтоватой жижей. В ней плавало худое тело, если его так можно назвать, потому что нижней половины не было. К телу и кишкам подключены шланги и трубочки, а на голове шлем. Также в помещении присутствовали 4 человека в белых халатах. 2 сидели за терминалами управления, и еще 2 встречали нас. «Покушение?» — сходу спросил я. «Откуда?» — снова начал Шил. «Так очевидно же». Пожав плечами, пошел к капсуле, но врачи встали передо мной. «Его состояние критическое, даже сильный стресс может...» Начали они, но громкий голос перебил их. «Да заткнитесь вы уже! Не помру я!» Голос звучал из динамиков на стенах. «Ха, похоже, мужчина в сознании». «Добрый день, Александр! Наслышан о тебе. Позволь представиться. Давид Гарли». «Добрый Давид. Если не против, мы сразу начнем». «Хорошо». После моих слов Маша подошла ближе. Выглядела она озадаченной, но вскоре начала, и ее сила потекла в склянку. «Ай!» — воскликнула та. «На нем проклятие?» «Сука! Вот что не дает меня излечить!» — выругался мужчина. «Сможешь что-нибудь сделать?» — обратился я к Маше. «Не уверена. Я пытаюсь пробиться, но...» «Остановитесь! Вы его убиваете!» — прокричали врачи за терминалом, и сияние тут же прекратилось. «Противостояние с проклятием вредит телу». Маша выглядела озадаченной. Я тоже призадумался. Проклятие — штука противная. Его нужно выжигать маной. Но в данном случае Машка слишком слабая. Ей быть 10-й и выше ранг. Хотя... «Давид, есть один вариант, но у него есть ряд последствий». «Если я сдохну, эти шакалы разорвут корпорацию на части. Говори». Голос у него был решительный. «Говорить бессмысленно, вы все поймете». Взмахнув рукой, послал ему контракт, после чего подошел к двери и, хлопнув по ней, сделал привязку. «Чертовщина!» — услышали мы голос из динамиков. «Но меня все устраивает». «Хорошо. А теперь ты должен умереть». «Понял», — уверенно ответил тот. Почти не колебался, однако. «Что вы такое говорите?» Шил запаниковал, как и врачи. Кто-то даже достал пистолет. «Я не позволю вам убить господина Давида!» — выкрикнул тот стрелок. «Маш!» — кивнул я той. И Мария использовала силу на человека в колбе, и тот, не выдержав лечения, умер. Раздались выстрелы, но пули просто попадали на пол. «Как же так?» Шил упал на колени, а за ним и врачи. Из динамиков аппаратуры был четко слышен сигнал остановки пульса. Но вдруг... «Как это может быть?» Ахнули люди, глядя, как тело попросту исчезает. «Магия!» Хмыкнув, подошел к двери и открыл ее. «Исцеление через воскрешение!» «Сука! Это было настолько страшно, что если бы у меня тогда была жопа, я бы обгадился!» Услышав голос, люди обернулись и пооткрывали рты, ведь из усадьбы вышел крепкий и высокий мужчина. Тот был покрыт мышцами, имел отличный пресс и короткие черные волосы. «Ох, как же хорошо иметь нормальное тело!» Он потянулся к потолку, после чего начал делать зарядку. «Этого не может быть! Это подделка!» — выкрикнул один из врачей. «Дебил ты, а не я, подделка! Сюда смотри!» Рыкнул здоровяк и указал на открытую дверь в усадьбу. «И, кстати, система! Отмена общей тревоги! Код P009-287-17А!» «Код принят, господин Давид Гарли», — ответил механический голос. «Следующая команда! Объявить, что лечение прошло! Пусть и не без проблем, но успешно!» «Принято!» «Еще!» Он посмотрел вниз. «Мне бы одежды. Нечего красивых дам смущать». «Фу, я врач. Чего я там не видела?» А вот Айка все время стояла в стороне и не мешалась. «Шил!» «Да», — вскочил тот. «Езжай ко мне домой. Пусть жена приведет тебя в мой кабинет. На рабочем столе вбей код 00237». «И привези мне содержимое ящика как можно быстрее!» «Есть!» Тот вскочил и побежал к двери. «Но там усадьба!» Тогда я закрыл дверь и, открыв, вывел его в шлюз, где уже находились озадаченные солдаты. «Пропустите, блин!» Шил едва пролез. «Все в порядке! Я теперь с вами!» Давид показал бойцам большой палец, а те едва не закричали от счастья, но были выгнаны, а один из врачей умчался за одеждой. После чего дверь закрыли. «Мы должны убедиться, что это вы», — заявил один из врачей, самый старый. «Нарт-система», — указал он на потолок, — «сканирует ДНК, ты ведь сам знаешь. А что касается памяти и того, что могу знать лишь я... В 9 лет я тебя вызвал на дом, потому что прищемил писюн. Промолчу чем. Ты дал клятву молчать, и до этого дня об этом никто не знал. Тебе этого достаточно, или мне припомнить лаборантку Ери?» Заухмылялся Давид. «Я не понимаю, как это все возможно?» «Магия», — пожал тот плечами. «И я говорю не про это». Он вытянул ладонь, и она засияла. «Давид, кстати, 8-го ранга». «А про что? Я не понимаю». «А ты понимаешь, откуда берутся подземелья?» — хмыкнул тот. Врач же расширил глаза. «Вот, это магия из этой же области. А перед тобой самый настоящий пришелец. Пришельцы, если точнее». «Хм. Приветик!» Маша помахала рукой и заулыбалась. «Мы с планеты Земля». «Бред какой-то!» Старик пошатнулся, но его поймал один из врачей. «Этот мир куда сложнее, чем вы думаете, и куда опаснее. Но в то же время и возможности практически не ограничены. К примеру, можно превратить ваш отравленный мир в цветущий рай». «О чем ты?» — обратился ко мне Давид. «К примеру, подземелья с растениями. Есть здесь такие?» «Нет, даже не слышал», — покачал тот головой. «Потому что обычно такие появляются в лесах, а у вас их нет. Но если появятся, а монстры совершат прорыв», — заулыбался я. «Они попробуют заселить территорию и не отравятся?» «Ну, слабые, может, и отравятся, а вот сильные...» — продолжил я улыбаться. «Кто знает, но я почему-то считаю, что выдержат». «А потом что делать с целыми лесами чудовищ?» — вмешался старик. «Оберегать, пока они очищают планету!» — хохотнул Давид. «Я тебя понял, Александр, и думаю, у тебя есть чем помочь». «У меня много чего есть, но у всего в этой жизни есть цена». В этот момент прибежал врач и вручил мужчине одежду. Медицинские штаны и рубашку, тоже медицинскую, ну и тапочки. Вскоре мы переместились в кабинет главврача. Собственно, им старик и был. А Машку я отправил помочь пациентам, а то зря готовились, что ли. Альф там такой ядерный коктейль из блюд наварил, и все увеличивает силу способностей. Грешно будет, если оно пропадет даром. Блюда все же не дешевые. Первым делом я показал парочке мир зверолюдей и ТЦ панрийцев. Там сейчас было сравнительно спокойно. В городе что-то горит, но, как мне подсказали, это Тайш с бойцами на вылазке. Орков кошмарит. Внизу, на территории торгового центра, сотни панрийцев проходят обучение. Бег с препятствиями, стрельба, рукопашный бой и тренировка по использованию брони. Далее показал землю. Зеленую и красивую. А после, когда старик уже был на грани обморока, мы вернулись обратно. Нам принесли перекусить и чаю. Айку же я оставил в усадьбе, так что сейчас нас было лишь трое, и мы смогли поговорить. Старик, как я понял, кто-то важный, как минимум для Давида. В итоге разговор вышел долгий, но продуктивный. «Да, это не проблема, но не уверен, что в этом есть смысл», — покачал я головой, отвечая на вопрос о предоставлении образцов зерновых культур. «Они все практически схожи». «Но ключевое слово «практически»?» «Ладно, но занимайтесь этим сами. Мне еще два мира спасти нужно. Человека для контакта я выделю». «Думаю, сейчас будет не до этого». Обреченно вздохнул Давид. И в этот момент дверь открылась, и в помещение влетела женщина лет 40. Хороша собой, одета в платье, а еще глаза мокрые. Миг, и она набросилась на здоровяка, а мы со стариком оставили их одних. Снаружи ждали Шил и Маша. Девушка выглядела немного усталой. «За одну ходку не управилась». «Но дальше они сами справятся». «Ты молодец!» — улыбнулся ей и поцеловал. «Ох, какие нежности!» — захихикала та. «Но ты бы силы поберег. Пока мы тут время теряем, народ занимается геноцидом чудовищ». «Ох, сегодня появится разнообразие». «О, нет!» — простонала та. «А у меня действительно отличная идея для 9-го этажа». «Город зомби в подземелье богоподобного, а также заповедник Керба дали мне необходимые подсказки». Вскоре из кабинета вышла женщина и набросилась на Машу, а мы с Шилом прошмыгнули в кабинет. Тот сразу вручил боссу большой кейс. «Молодец! А теперь оставь нас!» Давид положил его на стол и, введя код, открыл, после чего рассмеялся. «Дед был прав, и благодаря силе усадьбы я все вижу. Это не бесполезный хлам, как говорил отец, а ценнейшие артефакты». Он повернул кейс в мою сторону, и я смог увидеть три предмета. Запросил у усадьбы информацию, невольно приподнял бровь от удивления. «Откуда?» «Два купил дед. Последнее он сам добыл в подземелье на 11-м этаже. Тогда наш город едва не прекратил существование из-за подземелья, которое появилось в трущобах и контролировалось одной глупой корпорацией». Сердце огненного дракона. Необычайно редкий артефакт. Если съесть его, ваши возможности к естественному восстановлению и талант к магии огня увеличатся. Примерная цена – 110 000. Яйцо кровавого мега. Легендарный артефакт. Оросите его своей кровью, и когда яйцо напитается ею, вылупится кровавый мег и навечно станет вашим хранителем. Внимание! После использования артефакт исчезнет. Примерная цена 816 910. Первые два, конечно, удивляли, но не поражали. А вот последнее. Я даже опешил, когда читал описание. Разрушитель подземелья. Особый артефакт, который используется, чтобы повредить подземелье. Для активации нужно находиться минимум на среднем этаже. Подземелья до 6-го ранга уничтожаются. С 7-го по 13-е снимается 2 ранга, а само подземелье перезагружается. С 14 и более снимается 1 ранг, а само подземелье перезагружается. Это невероятно полезный артефакт. Я взял в руки предмет, похожий на рукоятку меча, но без меча. Дарю его вам в знак благодарности за спасение. Спасибо. Уверен, это поможет мне закрыть подземелье богоподобного на земле. Артефакт исчез. Я рад, но вот насчет остального. Мужчина взял овальный кристалл и сердце, подняв их. Яйцо пробуй на себе. Не знаю, что за хранитель, но уверен, штука сильная. А сердце тебе бесполезно. Ты слишком стар. Разве что, если захочешь повышенную регенерацию и сильный организм. Я и не собирался. У меня есть дочь. Хочешь сделать из нее мага? Удивился я, а тот кивнул. Не скажу, что магия ей сильно поможет в жизни. С другой стороны, она может развивать как магию, так и энергию. Но это путь войны. Нет, я не хочу ей этого, но я хочу с ее помощью принести в этот мир магию. Она всегда была, просто ею не умеют пользоваться. Ну ладно, я не против. Ты хочешь отдать ее на обучение? Оказалось, что да, хотел. Даже обещал хорошо заплатить, чтобы компенсировать затраты. И нет, я не могу забрать всю собственность Давида. Контракт был весьма щадящий. Скорее, это договор о взаимопомощи. Мы обговорили немало тем. Я узнал об этом мире и корпорациях, а также многом важном. Ну и обсудили сотрудничество. У меня даже появилось несколько интересных идей для совместного обогащения. Обсудив дела, пожал руку Давиду и вышел в коридор, позволяя жене мужчины вновь ворваться в кабинет. Ну а я с Машей направился за Шилом. Пора бы получить свои покупки. «Выглядишь довольным», — подметила Машка. «Дома артефакт один покажу. С ним мы точно закроем лабиринт». «Не пирамиду?» «Нет. В отличие от пирамиды, лабиринт постоянно пытаются зачистить, а значит...» Я многозначительно посмотрел на грудастую блондинку. «Поняла». Обнял ее за талию, и вскоре мы покинули здание, а далее лифт, и от него на машине мы поехали в промышленную зону корпорации. Это был этакий город в городе. Впрочем, так у всех корпораций. На самом деле промышленные объекты Гарли находятся на всех ярусах. Но чем технологичнее производство, тем выше ярус и более квалифицированные кадры. На первом, к примеру, изготавливают металлические заготовки. На втором ярусе из них делают шурупы. И так далее. В итоге на четвертом из запчастей собирают финальную продукцию. Разве что самые важные части, такие как электроника и энергосистема, собираются на пятом ярусе для наибольшей безопасности секретов и технологий. Все корпорации бережно хранят свои тайны. Въезд на территорию Гарли охраняло внушительное количество бойцов. Впрочем, наш конвой также был впечатляющим. Как сказал Шил, Давид опасается нападения других корпораций, причем не только на Гарли, но и на меня с Машей. Однако обошлось. Возможно, раскопали про меня информацию и испугались. Ну или просто решили не ссориться. Ладно, главное, что мы прибыли на склад, где располагались мои покупки. И в отличие от чистильщика, у скаутов не было персональных контейнеров для удобного хранения и обслуживания. Броня просто стояла, готовая к использованию. Скауты расположились квадратом, а четырехметровый испепелитель стоял позади и возвышался над ними. Помимо всего этого, здесь стояли целые горы контейнеров с боеприпасами. Простонав, я начал все перемещать, и сделать это очень нелегко. Двери здесь были большие, и привязку не сделали, Так что сам. Все сам. Но это пока не вспомнил, что Мария тоже может это делать, и доверил ей мелочевку. А пока занимался, послушал Шила, а после пообщался с Онзи. Узнал у него насчет туши монстра, которую я ему дал. И тот в восторге. «Значит, на третьем ярусе раньше был поставщик похожих чудовищ», — уточнил у него. «Да, перекупщиком была корпорация «Инис», средняя корпорация, специализирующаяся на добыче чудовищ и ингредиентов с них», — ответил мне голографический экран. «Но мы также добываем немало чудовищ. Все же постоянно с ними сражаемся, зачищая шахты и конвои. Поэтому готовы платить не меньше, чем «Инис». «А неприятностей у вас не будет? Подумают, что вы перекупили поставщика». «Они же не будут враждовать с мегакорпорацией, а если будут, то им же хуже. Майерс не за красивые глазки добилась таких высот», — ухмыльнулся мужчина. «Мы обговорили условия, и в целом они мне понравились. За того полуторатонного вепря с восьмого этажа мне предложили 300 кристаллов. Учитывая, что за его убийство дается 5-6 кристаллов, четверок, дополнительная прибыль очень даже неплохая. Бивни и шкура зверюги крайне прочные. Кузнец Грода и портниха Зи уже осваивают новые материалы. И пока что в восторге. К новому приему обещают неплохую коллекцию товаров на продажу. И пока обсуждали дела, со мной вдруг связался Альф. «Владелец, к крепости панрийцев подошла группа гоблинов во главе с беловолосой девушкой. Она утверждает, что скоро за пленными панрийцами, собранными в главном лагере орков, прибудет транспорт». «Какой транспорт?» «Летающий и очень мощный. Таиш говорит, что знает о нем. Эти летающие махины и разбомбили город». «Ха, узнай, сколько времени есть. А я пока куплю ПВО высшего класса. Вот орки удивятся-то. Вытащить пленников и разрушить лагерь орков — это хорошо. Но авиация — это плохо. Другое дело, если удастся ее захватить. Ха, а у меня есть целая гильдия убийц. А это идея. Убийцы-угонщики. Но все же, сперва нужно посмотреть, что там за махины. Может, и правда проще уничтожить. Однако сперва придется закончить со складом».